Глава 144. Пластик, железо и прочее. Те, кто запустил финик, не шутили. Действительно, не стоило терять ракету, а в придачу подвижную пусковую, да еще кабины управления только для того, чтобы попугать контр-адмирала морского соединения, а в лучшем варианте сделать в палубе Кленси дыру 10 на 10 метров или может быть пожар. Разумеется, и это неплохо. Однако вероятности прорвать одной ракетой боевой порядок практически нет. И согласитесь, пожар на борту – очень малый ответ. Неадекватной многодневной бомбардировки страны высокоточными крылатыми ракетами, которые вначале истребляют оборонный потенциал, а затем раскатывают в пыль копоть, промышленность и инфраструктуру. И если страна-жертва не способна поразить агрессора в сердце, прикрытая зонтиком ПРО, то почему бы не наказать хотя бы тех исполнителей, что вгоняют страну в каменный век? Так что сейчас все серьезно. И две оставшиеся боеголовки атомные по 150 килотонн. Одна намеренно отстала. А передовую там, внизу, ждали высокоточные средства поражения. Каждая из систем, расположенных на крейсере, эсминцах и самом Томми Кленси, обязалась уничтожить непрошенного гостя с вероятностью 0,99. Однако эта вероятность обретала права на высотах менее 30 километров, но боеголовка не собиралась входить в эту зону поражения. Она даже перестраховывалась. Подрыв БЧ произошел на высоте 38. Высотные взрывы, как известно, обладают одной особенностью. Они порождают электромагнитный импульс – ЭМИ. Разумеется, эту таинственную штучку создает любая атомная бомба. Но все-таки у высотных в это русло уходит значительно большая энергия. Ведь львиную долю ЭМИ выплескивает наружу не непосредственно атомный подрыв, а его взаимодействие с ионосферой. Так вот, ЭМИ оказался мощный, гораздо больше, чем можно ожидать от 300-килограммовой малютки. Все знают, что делает мощный электромагнитный поток. Он поражает электронику, особенно высокочувствительную, на очень большой площади. В данном случае он имел дело с высоконадежной военной техникой. Тем не менее, сложные системы типа локаторов ослепли, некоторые весьма серьезно. А кое-какие, стоящие на самых новых кораблях, крейсерах и фрегатах, ровесниках Кленси, совсем-совсем ненадолго. Однако этого стало достаточно, чтобы под прикрытием ЭМИ на боевой ордер спикировала отставшая в пути боевая система. Снова 150 килотонн. Но взрыв низковысотный. Почти никакого ЭМИ, зато множество других поражающих факторов.